А второе, уж если про действующую в Виго святую инквизицию ничего не знал я и удивился так, что челюсть на землю рухнула, то какова будет реакция среднего новоземельного обитателя на подобное новшество? Минимум не хуже. Огласка, что явствует из вышеизложенного, мне не опасно, зато что-либо замолчать при активном интересе общественности к процессу станет затруднительно. А общественность в новом мире уж если чем заинтересовалась, так просто не отстанет. Принцип большой деревни в действии, плюс постоянный информационный голод. Спецслужбы вроде контрразведки могут отбояриться от любопытных интересами государственной безопасности, но экуменистической христианской церкви такое как бы не пристало. В таком случае, отец Иннокентий, открываю я глаза, расскажите, пожалуйста, каков принятый в здешнем трибунале регламент. Монах с удовольствием описывает, в целом без особых отличий от того, за ленточного варианта классических, правильных инквизиционных следствий, которые стали базисом современного судебного процесса. Верно говорит отец Иннокентий, в старые времена случалось всякое, и если говорить об охоте на ведьм и прочей чернокнижной истерии в старушке Европе века этак 16-17, так основное количество жертв этой охоты приходилось как раз на территории англикано-кальвинистско-лютеранские, где инквизиции не давали нормально работать и делом занимались доброхоты от светской власти. Отлично. Я по-прежнему не могу понять, при чем тут черная магия и какого черта испанским инквизиторам, или контрразведчикам, вообще понадобилось от почти скромного и внешне смиренного меня, но если поставить вопрос, как лучше поломать их игру, ответ у меня уже есть. Вот такой примерно порядок, завершает монах. Спасибо большое. А теперь, если вы правда хотите мне помочь, поскорее сообщите обо всем происходящем в представительство ордена и в редакции местной газеты «Да», и на радио, если можете, так новости разойдутся быстрее. Монах моргает. То есть ты не желаешь закрытого заседания? Категорически не желаю и прошу скорейшего рассмотрения вопроса. Пусть хоть посреди стадиона проводит, по мне, чем больше народу будет все это слышать, тем интереснее. Если нынешняя испанская инквизиция желает показать, что ее не касается тяжелое наследие прежней, прекрасно, тогда огласка и инквизиторам выгодна. А если нет, как там кастильские вельможи приносили вассальную присягу испанскому монарху, если ты, твое величество, будешь соблюдать принятые у нас порядки, то мы признаем тебя королем, а если нет, нет, здешний люд эту историю помнить должен лучше. Отец Иннокентий раскатисто смеется. Вот это я точно процитирую в сообщении. Не знаю, чем вся твоя эскапада закончится, но если ты хочешь вызвать у людей интерес, пожалуй, у тебя получится, это будет не суд, а зрелище. Вы правы, зрелище-то я и хочу. Хешов must go on, как поется в одной из моих любимых песен. Территория Европейского Союза, Г. Виго, вторник, 17.06.21.13.00. Испанская католическая церковь и подведомственный ей институт, каким именуется здешняя инквизиция, следуют общему принципу всех новоземельных организаций и действуют без лишнего промедления, если это вообще возможно. Я сам не ожидал, что трибунал соберется еще до полудня, и тем более не ожидал, что в зале скромной ратуши города Виго яблоку негде будет упасть. Но, очевидно, отец Иннокентий со своей стороны нажал на все рычаги, а новость, как я и просчитал, оказалась особо горячей, и народ, которому в размеренной жизни скромного по староземельным меркам городка так редко выпадают неожиданные развлечения, решил заглянуть хотя бы краешком глаза. В итоге адвокатов у меня образуется аж четверо. Во-первых, собственно, адвокат дьявола, положенный по регламенту инквизиционного процесса, брат Хорхе, парнишка лет 20, но на вид умный и начитанный. Во-вторых, уже известный мне отец Иннокентий, формально выполняющий роль переводчика, ибо заседание проводится на государственном испанском наречии, каковым обвиняемый, то бишь я, не владеет от слова совсем. Ну а в процессе перевода он вполне может дать пару-тройку дельных советов, о чем заявил открыто. В-третьих, это самолично директор орденского представительства в Виго, Кеннет Баллард. В кои-то веки ему выпал случай стряхнуть пыль с ельского диплома бакалавра-правоведа, и раз уж служебный долг удачно совпал с таким случаем, грех не воспользоваться. А адвокат номер 4, которую никто не назначал и которой никто не сумел дать отвод, тетушка Алла, как ближайшая почти родственница из всех присутствующих на месте, дипломированный юрист, отнюдь, но усомнившегося в ее квалификации судебного клерка, или как он тут правильно именуется, матриарх семейства Кушнир на эмоциональном англо-одесском жаргоне без использования прямых ругательств морально запихнула под плинтус, откуда бедолага предпочел уже не вылезать. Святейшую инквизицию города Виго воплощает председатель трибунала, канонически худой, равнодушно блеклый и бесстрастный, за вычетом взгляда, представленный как брат Доминик, без указания фамилии, ну да, с каким же еще айди существовать такому персонажу. Помогают ему два других католических иерарха, привет тройки наркома Ежова, не иначе. По правую руку сидит невысокий улыбчивый толстячок с холодными глазами, аббат Фабриция Карва, настоятель бенедиктинского монастыря под Неаполем. Последний, правда, обозвали по-итальянски, Наполи, но я еще не настолько забыл староземельную географию. Ну а слева от председателя находится его преосвященство епископ Краковский, тот самый Жигман Карибут. Массивного и кряжистого поляка совсем нетрудно представить, подобно историческому тезке-прототипу, облаченным в доспехи, на боевом першероне и разваливающим пополам двуручной секирой очередного тевтонского рыцаря. Обвиняемый желает что-либо возразить против нынешнего состава суда. Следует традиционный вопрос, который мне дублируют на русский. Брат Хорхе качает головой, однако я не могу удержаться и в обход адвоката громко интересуюсь на интернациональном английском. Обвиняемый, если только это не нарушает основополагающих правил, желает поинтересоваться, почему настоящий состав уважаемых представителей католической церкви считает себя вправе вообще рассматривать его дело. Удивленное молчание. Адвокат Хорхе бледнеет, тетушка Алла одобрительно улыбается, директор Баллард энергично кивает, так, мол, их, отец Иннокентий вздыхает, что-то вопрошает у суда по-испански, получает короткий утвердительный ответ и обращается ко мне опять же по-английски. Очевидно, ради публики, так бы говорил на русском. Владимир, вы, вероятно, не слишком хорошо знакомы с традициями христианских конфессий Новой Земли, а у нас было слишком мало времени на должные исторические экскурсы. Несколько лет назад, еще на Первом соборе, здешние прилаты православной, католической, греко-католической и англиканской церквей договорились о полном взаимопризнании и прекращении того прискорбного раскола, который имел место за ленточкой около 10 веков назад. Поэтому католические иерархи рассматривают ваш вопрос или православные, не имеет никакого значения. Если будете настаивать, отец Фабриция готов уступить место игумену Дионисию Кантасу из Коринфа, он как раз находится среди зрителей. Жду, пока это повторят по-испански. Игра идет в мои ворота, значит, развиваем тему. Искренне рад прекращению тысячелетнего раскола и ни в коей мере не желаю подвергать сомнению прерогативы уважаемого отца Фабриция, равно как и достопочтенного игумена Дионисия. Однако даже и в случае предложенной замены мне по-прежнему непонятно, почему отцы и иерархи полагают себя вправе рассматривать настоящее дело. Здесь уже вступает епископ Жигманд, ровно и властно. «Пане Володимире, вы можете, разумеется, заявить, что, несмотря на христианское имя и факт рождения в христианской державе Украине, воспитаны вы в иной религиозной традиции, после чего мы, в свою очередь, согласимся ввести в состав суда уважаемого рабби Эзру Йорама, также присутствующего в числе зрителей. Однако хочу предупредить, предъявленное вам обвинение в черной магии много гуманнее будет рассматривать с позиции закона христианского, нежели иудейского. Кто же мне, эксперт душ человеческих, читающий ионы по морде лица с помощью краткого миграционного досье? Ну да, пятую графу определил верно. И что? Открыто смеюсь. Как говорится, ваши крокодилы, вы и спасайте. Прошу прощения у высокого суда, смех не имел целью оскорбить его представителей. Видите ли, я действительно воспитан в иной традиции. Каковая рассматривает религию, любую религию, исключительно как часть культурного наследия, соответственно для представителя данной традиции Коран, Библия, Авеста, Веды и прочие священные тексты ничем принципиально не отличаются от песни о Гильгамеше, Энеиды или, скажем, сказания о Сиде. Изучать их можно и нужно, а вот поклоняться любому описанному там элементу, извините, не предполагается. Поэтому позволю себе вернуться к исходному вопросу. Коль скоро я не принадлежу ни к одной из соответствующих конфессий, какой церковный суд вообще имеет право рассматривать мое дело? Молчание. Осуждающие покачивание головой со стороны отца Иннокентия, исполненный почти биологического интереса взгляд директора Балларда, ну да, поди-ка в той изоленточной Америке при всей их декларированной свободе вероисповедания открыто заяви о том, что ты агностик. Тонкая улыбка прорезает алебастровый лик брата Доминика. Звучит испанская фраза, а отец Иннокентий, вспомнив о своей роли переводчика, в полголоса дублирует ее на русский. Возражение принято. В связи с чем церковные полномочия настоящего суда постановляется признать несущественными, а членов трибунала далее рассматривать как экспертов в вопросах черной магии, поскольку он и исторически принадлежит к той же традиции, которую сам обвиняемый полагает важной и подлежащей изучению. Массаракш, 1-0 в вашу пользу, дон инквизитор. Учтиво киваю председателю трибунала, мол, оценил. Оглашают представители обвинения, у меня снова отпадает челюсть. Чего угодно ожидал, но такого. Прокурором, или как он тут правильно именуется, выступает некий отец Пикар, настолько невыразительный и незаметный, что сливается с собственным креслом, эталон работника наружки. Голос, впрочем, четкий, да и говорить на публику ему явно не внове. А основной свидетель обвинения, чьи оформленные должным образом показания сейчас декламирует отец Пикар, один его добрый прихожанин, пришедший несколько дней назад к духовному пастырю весь в смятенных чувствах. Прихожанин изложил всю эту историю, после чего отец Пикар порекомендовал ему не очищать душу исповедью, в каковом случае, конечно же, дальше это дело не пошло бы, тайна исповеди священна, а наоборот, изложить свои показания открыто перед святейшим трибуналом, дабы кара за преступление против закона Божия постигла виновного поскорее, пока он не успел совратить своими тайными искусствами кого-нибудь еще. Обвиняемый желает что-нибудь добавить по существу описанного случая. Интересуется святейший трибунал. Знаком прошу тетушку Аллу пока не вмешиваться и шепотом передаю пару слов Хорхе. Молодой адвокат взмывает с места. Обвиняемый просит уточнить, присутствует ли сам свидетель, и если да, то хотелось бы услышать его собственный рассказ, без обрамления. Как угодно, кивает аббат Карва. Отец Пикар, ваш подопечный здесь. Суд полагает, что в нашем присутствии ему никакая черная магия не грозит. Прокурор не возражает, и на свидетельском месте появляется опасливо на меня поглядывающий Клод Боди. Будьте добры, месье Боди, опишите, что произошло в вашем кабинете в пятницу, 13-го, приблизительно в 13 часов утра, предлагает отец Пикар. Около 12 Лаура, это моя секретарша, впустила в офис вот этого человека. Он назвался Владом, представителем помощника, это компьютерная компания по технической поддержке, в Порто-Франко довольно известная. У меня постоянно выходил из строя компьютерный терминал, его возили в этот самый помощник и ничего не обнаружили. Влада провели в мой кабинет, он некоторое время работал с компьютером. Сказал, что пока все в порядке и никаких неполадок не видит. Предложил, вы пока работайте, а я посижу в сторонке и сам на все это посмотрю. Я сел на место, принял заказ у мистера Фернандеса, все оформил. Потом принял еще один заказ у мистера Стивенса, оформил и его. Тут мой терминал снова сам собой выключился, в присутствии Влада. Я специально отметил время, 13 часов 13 минут ровно. Влад подошел к моему креслу и согнал меня, воздел руки к небесам, что-то при этом говоря на непонятном языке. Крутанул кресло противосолонь 3 раза, пнул ногой корпус компьютера. После этого нажал на кнопку включения и терминал снова заработал. Дальше Влад собрался уходить, я спросил, в чем неполадка, в ответ получил, Эндини. По предположению отца Пикара, это гностическая аббревиатура Андна, однако расшифровать данное заклинание он не берется. Среди зрителей шумок, стук молотка, тишина в зале, и епископ Жигман спрашивает у адвоката. Обвиняемый хочет что-либо пояснить по существу вопроса. Разумеется, ваша честь, отвечает брат Хорхе. Обвиняемый желает огласить свою версию произошедшего. Надеюсь, без ссылок на гностические заклинания, замечает епископ Карибут. Прошу вас, пане Володимире, вылезаю на свидетельское место, весело улыбаюсь Клоду, тот вздрагивает, и киваю едва сдерживающемуся директору Балларду. Да-да, вы в кабинетной работе с компьютерами и людьми при компьютерах человек опытный и наверняка догадались сами. А теперь расшифруем для всех, обойдемся и без гностиков. Пришел я в кабинет, посидел в углу, пока экспрессивный месье Боди за работой прыгал на кресле. Комп выключился. Смотрю, у него шнур питания на ножку намотался и вилка отошла. Выругался, размотал кабель, запихнул комп подальше под стол, включил. Разумеется, все заработало. А когда он еще и спросил, где у него была неполадка, что я мог сказать? Только «индна». Последнее артикулирую побуквенно. Выражение лиц тройки описанию не поддается. Зал лежит. Весь. Тут молотком по столу колотить уже бесполезно. Разве что отобрать у охранника МП-5 и дать очередь в потолок. И то вряд ли сквозь гого толпы такое пробьется. Господа инквизиторы, вы что же, классику не знаете? Как говаривал один нобелевский лауреат, двум вещам нет предела, вселенной и человеческой глупости, и... Добавлял создатель теории относительности, насчет вселенной я не уверен, а опаснее дурака, только дурак с инициативой. В данном случае дурак обычный, Клод Боди, напоролся на инициативного карьериста Падре Пикара и благодаря неплохой доселе репутации последнего все дело и закрутилось. Вот интересно, сколько репутаций и карьер после сегодняшнего пойдут коту под хвост, а ведь пойдут, такой позор. Причем соглашением на весь белый свет, свои же не простят. Согласись я на тихое рассмотрение дела, за дурацкое обвинение пострадал бы только Падре Пикар, а тут тень брошена на всю организацию. И тут паранойя подбрасывает версию, от которой я окончательно выпадаю в осадок. Наверняка это исключительно конспирология и паранойя. Наверняка подобного никто не планировал, ибо смотри выше замечание Эйнштейна насчет безграничной вселенной. Но если все же, так вот, если именно такой результат исходно и задумывался, снимаю шляпу перед настоящим режиссером всего спектакля и ключевыми исполнителями его замысла, а именно, Патером Пикаром и отцом Иннокентием. Ладно сыграть в темную меня, тут великого таланта не требуется. А вот в темную сыграть мной против инквизиции и выиграть. Мне, конечно, подробности не откроют, навечно похоронят все в местном аналоге ватиканских архивов, а уж внутриконфессиональные трения насчет того, что собой на самом деле должен был представлять священный трибунал и кому он мешал в ныне утвержденной форме, тут наверняка и среди своих в курсе только самые-самые. Но, Массаракш, какая красивая версия. Решено. Верить буду именно в нее, кто бы что ни говорил. Мне так больше нравится. Территория Европейского Союза. Паромная переправа через Рио-Бланко вторник, 17.06.21-17.20. Только благодаря железному характеру Зиппокрамера удается вывести конвой из города с 8-часовой задержкой, но все-таки еще сегодня. Народ рвался праздновать, Я всей душой с народом, однако мозгами очень даже хорошо понимаю, что из Виго мне лучше сейчас убраться и не маячить. Во избежание, как говорится, комиссар Рамирес того же мнения. Паромная переправа ввиду солидного трафика южной дороги обычно загружена до предела и в очередь приходится записываться за сутки-двое, а эдельвейсы, оставшиеся ждать финала моей эпопеи, очередь эту, разумеется, пропустили. Однако сеньор Лоренцо, то ли собственной властью, то ли исполняя еще чье-то распоряжение, впихнул нашу колонну на двухчасовой паром, предварительно проверив, чтобы я в последний момент не сбежал. На собственной машине подъехал проводить, скромный такой открытый самурайчик белого колера. Кстати, популярная в новоземельных условиях модель, я ее еще в Порто-Франко приметил. Не в смысле менять на что-то другое верный Беркут, нам с Сарой небольшой внедорожник в самый раз, но просто оценить, на чем катаются старожилы, имеющие опыт жизни на колесах и возможность выбрать. Неисполненные понтов крутые недомофязи и прочие братки, те рассекают на хаммерах, реже на крузерах и люксовых гелиндах, а условный простой народ. Список таких моделей на удивление невелик. Дефендеры, хайлюксы и разнообразные версии фордовской серии F, для дальних поездок втроем, вчетвером или с грузом, в ту же корзину всякие фермерские полугрузовые универсалы вроде Ивеки, Газельки и Буханки с производными. А вот для города и окрестностей народ пользует либо квадры, либо веллисообразные джипчики типа Мото и вот этого самого Сузуки Самурай с испанским шильдиком Сантана. УАЗики с Нивами тоже попадаются, но отнюдь не в изобилии. Вам, Владимир, за перенесенные тяготы полагается определенная компенсация, подмигивает сеньор-комиссар. И я позволил себе попросить сеньора Кеннета Балларда из орденского представительства быть вашим контрагентом в вопросе обсуждения ее размера. Полагаю, вы не станете возражать. Ни в коем случае, усмехаюсь в ответ. Как же, знаем мы, что это на самом деле за компенсация. Когда Рамирес еще там, в зале суда, подошел поздравить с успешным завершением дела и услышал мою конспирологическую версию, сеньор комиссар с минуту помолчал и заявил, что совершенно не представляет, кого могло бы хватить на подобный замысел, однако за отцом Иннокентием теперь будут присматривать наитщательнейшим образом, а просьбу организовать аналогичный негласный надзор за падре Пикаром он сегодня же передаст в Порто-Франко известной сеньоре Бригитте Шермер. Ибо если я все-таки прав, личность с подобным талантом нерационально оставлять без внимания. Со своей стороны и от имени тайной службы республики, добавляет комиссар, прошу принять на память один скромный сувенир, и достает из кабины самурая стандартный оружейный баул. Поскольку пломбы нет, тут же в него и заглядываю. Сувенир. Факт. Сам я при всем своем оружейном маньячестве такой ствол покупать не стал бы никогда, однако в любой коллекции исторических образцов он займет достойное место. Комиссар Лоренцо сотоварищи упаковали в баул самое что ни на есть стандартное изделие доктора Хуга Шмайсера, штурмгивер образца 44 года, с четырьмя рожками и солидной упаковкой боеприпасов фиатцы, и то, кто ж в наши дни еще выпускает антикварные, считай, патроны 7,92 курс. Подарок не скажу что сильно дорогой, это не личный Вальтер Геринга, а рядовой армейский образец, которых до конца отечественной успели наклепать не то 200 тысяч, не то полмиллиона, но, памятный, факт, первый в мире настоящий, в смысле поставленный в массовое производство автомат, сиречь индивидуальное оружие бойца, а не облегченный ручник вроде бара, который, как пулемет, по определению оружия поддержки группы, в нынешней нише РПК или миними, под полноценный промежуточный боеприпас, не под пистолетный, как папаша и Томмиган, и способная вести нормальный автоматический огонь, а не только в крайнем случае, как, скажем, АВС-36 или даже более позднее М-14. Именно после ознакомления с трофейным прототипом штурмгивера ГРУ выдал этих заданий на отечественный армейский автомат, и после многих итераций на конкурсе и в производстве родился пресловутый калаш. не могу не похвастаться сувениром. Увы, ни родня, ни семейство Кушнир ничего не понимают в оружейной истории и лишь пожимают плечами. Разве что дед Яр кривится. Помню, собирали однажды трофеи, сколько-то маузеровских карабинов, 34-й МГАЧ, Шмайсы, вот этот самый, как занесли в список для тыловиков автомат неизвестной конструкции, ну еще пистолеты, которые мы по карманам попрятали, у кого табельных не было, мне тогда Вальтер 38 достался. Шмайсы пулемет сразу прибрали парни из разведбата, они же про этот штурмгивер и просветили, что за неизвестная конструкция. Остальную кучу трофейщикам сдали, а автомат ушел бойцам на растерзание. Тяжелый, капризный и патронов хрен добудешь. Хотя кучно и далеко бил, зараза, лучше папаши и немногим хуже винтовки, это правда. Да мне ж с ним не воевать, отвечаю, поглаживая вороненую сталь шмайссеровского детища. На случай перестрелки фал есть, он во всех отношениях лучше. Просто, живой кусок военной истории. Дед Яр отмахивается. Влад, когда ты после боя выползаешь из стрелковой ячейки и печенкой понимаешь, что остался в живых, вот тогда ты сам и есть живой кусок военной истории. А в сумке у тебя так обычная железка. С ней воевать лучше, чем без нее, только тем и хороша. Эх, весь кайф обломал. Тем и обломал, что я прекрасно понимаю. Дед прав по всем статьям. История – это люди, причем исключительно живые. А могучий транспортный паром, тонн на 200-300, пожалуй, на борту десятка три груженных машин, влез весь конвой Крамера и еще пара попуток, неспешно взбивает винтами воды Белой реки и приближается к правому берегу. Там заканчивается испанская территория и начинается литовская. Очередной кунштюк новоземельной политической географии. Что тут еще скажешь? В Старом Свете мне в Прибалтике побывать как-то не довелось. А вот здесь, хотя бы проездом, но что-то увижу. Не думаю, правда, что увижу нечто сверхвпечатляющее. Литовские земли считаются просто одним из уголков Евросоюза между Испанией и Штатами. Тут таких уголков еще несколько. Я наконец загрузил Нью-Валдвиер и тщательно прошелся по южной дороге от Виго до Форт-Линкольна, виртуально рассматривая ближайшую часть маршрута. За Литвой, в которую входит польская автономия, идет Италия, а далее располагается великая и сильномогучая Болгария. Нет, был, конечно, интересный исторический период, когда вчерашние кочевники-булгары, осев на землю, встали почти вровень с ромеями и хазарами, глубоко задвинув в угол разных там славян, но сомнительно, чтобы здешние мигранты выстраивали свою жизнь по образцу полуторатысячелетней давности. К западу от Болгарии, Греция, а внутри у ней, македонская автономия, ну и завершает перечень Окситания, соседствующая через невысокий меридианный хребет сразу с двумя американскими территориями, Техасом на северо-западе и Аш на юго-западе. Забавно получилось, в старом-то свете во время оно французы, присоединяя к коронным землям южные графства, провели три или четыре крестовых похода, выкорчевывая альбегойские ереси, и страна ок навсегда утратила независимость, о которой далее уже не вспоминала и в смутные дни Столетней войны и при позднейших пертурбациях, раскалывающих страну вдоль и поперек. Мне вообще казалось, что окситанский язык давно вымер, как исконный швейцарский, как бештам его, ретро-романский, что ли. А вот поди ж ты, среди мигрантов-первопроходцев из французских земель оказались фанатики независимости от Парижа и заявили о создании отдельной окситанской территории в составе ЕС. То, что такие же сдвинутые на возрождение конфедерации оказались среди переселенцев-американцев, меня как раз удивляет меньше. У них до сих пор на югах каждый год проводится игрище реконструкторов на эту тему с регулярным сюжетом, как бы я на месте Роберта Ли врезал этим янки, и интерес не ослабевает. А вот во Франции я никакого движения за реанимацию незалежного Лангедока как-то не припомню. Там только Эльзас Лотарингия регулярно пищат. И то не о независимости, а о переходе обратно в немецкое подданство. Мол, у тевтонов кормят лучше. Так что в Окситании надо бы спросить уже местных старожилов, как это они дошли до жизни такой. Многослойная тема, на самом-то деле. Одни по переселении в новый мир ударяются в жесткий сепаратизм, как американцы, конфедераты и заразившийся нехорошим примером Техас, ну или вон французы с окситанцами. Другие, на словах представляя единое государство, по факту проводят демаркационную линию и ведут различную внешнюю политику, не говоря уже о внутренней. Такова здесь виртуальная русская конфедерация, на деле четко разделенная на московский протекторат и протекторат русской армии, там даже армии разные вплоть до формы, судя по виденной мной охране государственных конвоев. Третьи же, несмотря на вроде как исторические предпосылки к сепаратизму, замечательно сосуществуют в рамках единой территории, довольствуясь автономией, таковы баски под крылом у испанцев, и, судя по рассказам Сони, аналогичный расклад у валлийцев и ирландцев в составе здешней инкарнации Великобритании. Насчет статуса Индии и мыса, которые на южном берегу залива и под протекторатом британского содружества, у меня данных нет, тут пока обожду вылезать с собственным мнением. А вот интересно, куда вливаются мигранты из Швейцарии, Бельгии, Чехии и какой-нибудь экс-Югославии, ведь их территорий на карте Евросоюза нет и близко. Впрочем, швейцарцы с бельгийцами ладно, им, в зависимости от языкового предпочтения, открыты германская, французская, окситанская и итальянская территории. Разумеется, это если критичен именно язык бытового общения. У чехов в принципе тоже каждый первый знает немецкий и может поселиться среди тевтонов. Им к такому со времен двуединой монархии не привыкать. А вот со словенами, хорватами и прочими сербами-словаками дела куда печальнее. Нет мигрантов вообще, согласных на интеграцию в уже сложившееся местное общество, примет любая территория, ибо дефицит человеческого ресурса тут повсеместный, да только не всякий захочет окончательно отрываться от корней. С другой стороны, тех, кто не захочет категорически, вроде как силой в новую землю никто и не тащит, ведь за ленточкой народ, как правило, знает о здешней обстановке ну очень мало. Мне вон Нолька подробно пересказала, что им наболтал добрый орденский вербовщик, и ведь не врал, Массаракш, просто сам явно не в курсе был, мол, тут живут уже несколько миллионов, в пределах крупного полуострова, есть зачатки территориальных образований, по климату, что-то типа пампасов Южной Африки, летом жарко, зимой мокро, формально-то оно в общем так, да, зато в частностях. Короче говоря, человек, который идет в ворота с открытыми глазами, а не как я, скажем, или как компания тех зэков на двух шишигах, скорее всего не очень рассчитывает вести привычный образ жизни и блюсти заветы предков. Территория Европейского Союза, Южная Дорога, Каподибабка Среда, 18.06.21.21.40 Варна, один из главных городов тутошней Великой Болгарии, находится непосредственно на морском берегу, верстах в 60 к югу от Южной Дороги. Крюк невеликий, но эдельвейсам туда не нужно, непосредственно в Варне никто из конвоя не выходит. А если кто из самих варнаков, или как правильно зовутся аборигены, возжелает присоединиться к колонне, тот пускай своими силами преодолевает 60 километров до форта заправки на съезде с Южной Дороги в сторону океана. Для того тут и выстроено солидное подворье с вывеской «Цападивасса». Откуда взялся на болгарской территории итальянский фортовладелец, наверняка отдельная история, только ее-то на вывеске не прочитаешь, моего языкового запаса хватает сугубо на буквальный ее перевод, «Вакхова голова», помнится, «Цападивасса», «Т», «Е», «Вакхова тело». На Апеннинском полуострове еще в средние века было популярным ругательством в стиле «черт побери», игра слов наверняка не случайная, но на оценить ее нужен куда лучший знаток итальянского наречия, чем я. А подворье действительно солидное, для большой колонны зиппокрамера внутри места находится почти всем, только бронемашины самих эдельвейсов устраиваются вне периметра, и то скорее для усиления. И вот вскоре после того, как конвой втягивается внутрь, по общему каналу приходит сообщение. Меня к начальнику, в смысле к Крамеру. Зачем, без понятия, но просьбу приказ выполняю. Зебб ждет у ворот вместе с парнем очень затрапезно-технического вида, но вместо замасленной спецовки автомеханика на нем обычная жилетка со множеством мелких карманчиков, а на голове некая радиогарнитура. «Влад, вам что-нибудь говорят позывные Ястреб и Сара?» — спрашивает караван Баши. Расплываюсь в улыбке настолько довольный, что парень фыркает, а Зебб кивает, не дожидаясь моего ответа. «Сара, это моя жена, а Ястреб у нас вроде главного сопровождающего. То есть им можно сообщить наши координаты. Был бы очень признателен. Действуйте, Яник», — поворачивается Зебб к парню, который, очевидно, отвечает на подворье за обеспечение дальней связи. Тот удаляется, а караван Баши уточняет у счастливого меня. «Я так понимаю, Влад, вы в ближайшее время нас покинете. Почти наверняка. Есть, конечно, небольшая вероятность, что без меня все необходимое закончили, и тогда это мы с Сарой, напротив, присоединимся к колонне эдельвейсов на личной машине, но скорее всего, что-то в списке объектов у Хокинса еще осталось, а в этом случае мы будем вольны отправляться в отпуск лишь по завершении списка. В таком случае до того надо бы нам с вами урегулировать один финансовый вопрос». «Не понял. Вроде свою сотню ЭКЮ конвойным пассажирам я честно внес, а что покидаю колонну до Демидовска, это уже как бы моя проблема». «Так и говорю». Зебб качает головой. «Я совершенно о другом. Эта группа Эдельвейс вам должна за ту засаду на Портсмутской трассе. Еще в Вигой я заглянул в банк и взял полную выписку, просто там, у испанцев, не до того было ни мне, ни вам. Премия от патрульной службы за убитых и пленных бандитов, плюс за взятых с поличным за соучастие, плюс сданные по оптовой цене материальные трофеи, более 40 тысяч ЭКЮ, и часть этой суммы по справедливости ваша. Бросьте, Зебб, отмахиваюсь я скорее от собственного хомяка. Всех денег не заработаешь и даже не украдешь, а на бутерброд с маслом и красной икрой, благо она тут недорогая, мне хватает и так. Рисковали вы и работу проделали вы, а за помощь, оказанную там, у Ильяны, непосредственно патрульным силам, они мне как внештатному сотруднику уже заплатили. Нет, Влад, пускай стреляли мы, но часть работы штаб-аналитика, планирование исходной операции, именно ваша заслуга. 10% вы сочтете справедливой долей. Пожимаю плечами. Ну раз так, я готов согласиться на 10% от чистой суммы, то есть после того, как получит положенную компенсацию Клаус и Арни, ну и наследники вашего убитого бойца. Номер моей ID-карты у вас в списке пассажиров имеется, сделайте калькуляцию, переведете потом на орденский счет. Договорились. Зебб вздыхает. Вот почему, скажите на милость, когда имеешь дело с низовым звеном ордена, обычно попадаешь на порядочных людей вроде вас, а как обратишься куда повыше, так через раз всплывает всякая сволочь. Фыркаю. Можно подумать, в других организациях иначе. С нижним звеном, как правило, можно договориться по-хорошему, а наверх пробиваются те, у кого что такое хорошо и что такое плохо ранжируется из других соображений. Правда, мне с большим начальством в этом плане везло, все их плохо доставались другим, но я всегда стараюсь иметь наготове запасной аэродром. Пока получается, территория Европейского Союза, Южная дорога, Каподи-Бакка-Среда, 18.06.21.24.12 солнце закатилось с полчаса как и, поскольку луна пока слабенькая, снаружи уже темно. Однако вдруг в форте включаются нацеленные за периметр прожектора, и вокруг сторожевых скорострелок видна какая-то суета. Ночное нападение большой банды. Да ну, с моим везением по этой части и то вряд ли. Впрочем, на всякий случай расстегиваю оружейный баул заранее. Переполох стихает быстро, ворота открываются и на подворье въезжают две легковушки. Короткий тинтованный линдровер и маленький двухместный открытый джип, в свете прожектора на крыле четко просматривается лейба Голденьягли. Еще до полной остановки подлетаю к джипу со стороны водителя вспышка, и я лежу на земле и считаю разноцветные звездочки. Словно сквозь ватное одеяло слышу испуганное: «Влад, кто-то в чем-то неуклюже оправдывается», а потом я наконец прихожу в себя уже полностью, сижу где-то посреди подворья, рядом кто-то из эдельвейсов, ястреб, Сара и незнакомый парень в орденской песчанке и с очень виноватой мордой лица. А под левым глазом у меня однозначное ощущение наливающегося фингала. Вот ведь, последний раз кулаками махал лет 15 назад, а помню, очень больно, солнце мое. Сара, вы извините, правда, я же не знал, у меня рефлексы. Незнакомый орденец. Влад, ты и правда хоть бы предупреждал, мог вообще не на кулак, а на пулю нарваться. Ястреб, языком провожу по зубам. Нет, целый. И то ладно, а фингал пройдет. Проехали, выдыхаю. Я ведь тоже не знал, что в группе новый водитель. Пат Глиндон, представляется рефлексирующий орденец. Я вообще из патруля. Поехал в отпуск к родне в Лабак и как раз возвращаюсь обратно в Ньюпортсмут. Хокинс предложил часть пути проделать вместе, все быстрее, чем искать конвой из техасской глуши, ну а баранку покрутить мне не в тягость. Ну да, потираю распухающую скулу. Опять же дополнительная охрана хотя бы на часть маршрута совершенно за бесплатно. Нет, я всецело за, мое сокровище нужно беречь, холить и лелеять. Упомянутое сокровище еще раз обнимает меня, целует в здоровую щеку и прикладывает к больной нечто вроде мешочка со льдом, где только успела добыть. С деловыми вопросами на сегодня покончено, остались личные. Поскольку вот прям сейчас затащить любимую в койку сил у меня уже нет, представляю Сару родным. Вот, мол, та самая молодая жена, о которой вы только слышали, прошу любить и жаловать. Жаль, конечно, выступать в роли новобрачного сбитой физиономией, однако запасной у меня все равно не имеется. Ничего, я переживу, а все прочие и подавно. С Олькой и Валентином супруга быстро находит общий язык, сонную Иришку поднимает на руки на предмет понянчиться, ребенка удивленно хлопает глазами, и ее быстро передают папе, пока не начался вселенский ор. Перед дедом Яром Сара несколько тушуется, но он, по медвежьей ее облапив, похлопывает по упитанной пятой точке и очень громким шепотом интересуется, когда старику наконец покажут правнука, а то вон от этих, кивок в сторону Ольки, только девочку и дождался. На что любимая жена, смущенно виновато покосившись в мою сторону, пожимает плечами. Ну, мальчик получится или девочка, пока сама не знаю, а когда, как раз в Массилии врачу заглянула, английским они там брезгуют, еле нашла такого, чтобы изъяснялся на испанском. Пятая неделя, значит, где-то в начале-середине мокрого сезона, до здешнего Нового года. Взгляды Сары медленно переползают на меня, а что я, стою с самым глупым видом и счастливо ухмыляюсь до ушей. Почему с глупым? Потому как другого взять негде, генетическим сценарием не предусмотрено.